сигарету. Но передумал, забрал с соседнего стула портфель и хозяйственную сумку и пошел расплатиться к кассе, одновременно пытаясь нахлобучить шляпу и натянуть пальто. Уходя, он приподнял шляпу и поклонился. Дженнифер, которая наградила его лучезарной улыбкой. В этот миг, отметила Эдит, у нее было точно такое же выражение, как у миссис Пьюси. Моника и Эдит сжались и затаились, ожидая неизбежного вызова. Минуты шли, однако с вызовом медлили. И они стали наблюдать за дамами Пьюси и мистером Невиллом. Не смолкал переливчатый смех, по крайней мере, исходивший от миссис Пьюси. Дженнифер о чем-то рассказывала, а мистер Невилл, заинтересованно поддавшись вперед, был само внимание. От Эдит не ускользнуло, что он помалкивал. О беседе заботилась миссис Пьюси. «Полагаю, — сказала Моника, — сейчас самое время удрать». Вид у нее был задумчивый. Эдит вздохнула и попросила принести счет. Они подождали в молчании, осторожно поднялись и пошли к выходу. «Не может быть», — удивилась миссис Пьюси, когда они бочком пробирались мимо ее столика. «Наши девочки!» Они остановились с неловкими улыбками. Дженнифер и мистер Невилл улыбнулись в ответ. «Где же вы обе весь день пропадаете?» — спросила миссис Пьюси. «Отдыхаем», — не совсем уверенно ответила Эдит. «Вам стало лучше, миссис Пьюси?» Она заметила, что внешность миссис Пьюси, столь безупречная на расстоянии, при близком рассмотрении обнаруживала перемены не в лучшую сторону. Скулы казались розовее, веки синее, а губы дрожали чуть сильнее обычного. Однако воля была на месте. Неукротимая воля, отказ сложить оружие, уступить, отстать, выйти из игры. «Замечательная миссис Пьюси», — подумала Эдит. «Укрывшаяся за своим блистательным фасадом, она всех нас переживет». И тем не менее повторила: «Вам лучше?» «Да, дорогая моя, спасибо. Благодаря этим двум милым людям я почти полностью оправилась. Но стоит мне только подумать, а мне пора», — заявила Моника. «Назначена у парикмахера. Идете, Эдит?» Эдит разыграла пантомиму. Спешка, сожаление, прощание перед обращенными к ним лицами миссис Пьюси, Дженнифер и мистера Невилла, и вышла вслед за Моникой. Она почти не помнила, как вернулась в отель, хотя ее снова охватила дрожь из-за подкравшегося с озера тумана. У себя в номере она пустила в ванну горячую воду и не закрывала до тех пор, пока в ванной стало не продохнуть от пара. С яростью расчесала волосы и оставила свисать на спину. Изучила в зеркале раскрасневшееся лицо, подошла к гардеробу и сняла с вешалки новое платье из синего шелка, которое ее заставила купить Моника и которого она еще ни разу не надевала. Потом удалилась в ванную с флакончиком духов и вылила в воду все до последней капли. Сумасбродство, жара, злость совершенно ее преобразили. Совсем новое существо уселось за письменный столик и открыло ручку. «Дэвид, милый», — написала она. Но предусмотрительность подсказала ей не приступать к письму до обеда, поскольку, начав писать, она сама не знала, когда кончит. Она расхаживала по номеру, не желая расставаться с молчанием в обмен на шутливую вечернюю болтовню. Но, в конце концов, вздохнула, взяла сумочку и перчатки и сошла вниз. Миссис Пьюси, черный шифон, сидела в гостиной, как всегда, в компании Дженнифер, которая выглядела свежей и отдохнуть.